Глава 71. Не думаю, что Адель перенесет подобное открытие окружающего ее мира. И допускать это зверство по отношению к ней я не собираюсь. Хренею от тех оглушительных чувств, которые она во мне вызывает. Это не я. Или я? С ней я размякаю. Я одержим ею и вместе с тем не трогаю. Такая трогательная, застенчивая, а с другой стороны огненная, трепетная и чувственная. Сплошное удивление и открытие. Она меня цепляет, крышу сносит от желания. И что сказать, эта бестия умудрилась меня с полоборота завести и выбесить так, как еще никому не удавалось. Когда понял, что она уходит, все в груди перевернулось, ярость вспыхнула адовым пламенем. Все и вся сразу послана нахер. Не слышу то, что мне пытается выговорить Хлоя, цепляясь за меня. Я смотрю только вперед, замечая исчезающий вдали тонкий девичий силуэт. Перевел непонимающий взгляд на девицу, воспринимая ее лишь преградой. Встряхнул рукой, отмахнулся, как от назойливой букашки. Хлоя что-то цедит, шипит, как гюрза, еле сдерживая ярость. Мне пофиг. Меня не развести на угрозы и шантаж. Не такие зубы обламывали. Я снимаю корону с головы, всучив ее вовремя подвернувшемуся Хью, и рвусь за Адель. Пока иду за ней след в след, понимаю, что если не успокоюсь, мало не покажется. Догоняю, хватаю ее, разворачиваю к себе лицом, и меня накрывает. Хочу ее подчинить, терзать и наказывать, долго и со всем пылом. Карать за то, что ушла, за то, что бросила мне вызов, и это чертовски завело. А когда послала меня открытым текстом, я словно удар под дых получил. Тело прострелило болью, физически ощутил, как всего скрутило от темных эмоций. В мозгу пылает лишь одна мысль — схватить, подмять под себя. Поцелуй становится невероятным открытием. Все мысли вышибает, и единственное, что способен чувствовать, — это ее дыхание. Эти податливые, нежные, неумелые губы кажутся сладостью, нектаром, который я пью, не останавливаясь, хмелея от эмоций. Моя отзывчивая, огненная девочка показала мне свою суть, раскрылась и обвинила, не осознавая, что все помимо нее для меня — пыль. Я делаю то, что должен, что ожидают от Тайгера Ривза. И это для меня неоспоримая догма. Долг. Обязанности, что вбиты в сознание насмерть. Я живу по закону своего мира. Но вот эта маленькая птичка выбивается из понятной картины моей вселенной. Мой диссонанс. Ее голос и она сама провоцируют эмоции, которые мне не свойственны. Улыбаюсь. Не ожидал от себя подобного. Нужно проветрить голову, а то совсем поплыл. Вдавливаю педаль в пол и лечу по дороге, продуваемой всеми ветрами. Что-то странное и непонятное греет теплом в грудной клетке. Дрифтую на пустынной трассе, выбивая все мысли из головы, и вхожу в скоростной кураж. Обожаю риск. Проветриваю мозги и лечу навстречу дикому ветру и ночи. Тело совершает все необходимые отточенные манипуляции, заставляя покрышки пылать и выпускать снопы пыли. В голове пустеет. Я возвращаюсь в свое привычное состояние, когда все чувства и эмоции загоняются в строгие рамки контроля.